Газета «Царьград будет наш». Броское название привлекало внимание прохожих, а выкрики зазывальщика должны были привлечь внимание городового, но странным образом молодого паренька никто не трогал. С помощью Юсупова и Кошка я смог повлиять на руководство Москвы. Правда, боюсь, долго это не продлится. В любом случае, неплохо получилось. Народ не просто заинтересовался, а облепил юного продавца газет со всех сторон. Длительное молчание императора меня совсем не устраивало, и я решил плеснуть воды на горячие камни. С самой газетой все было намного проще. После встречи с Гелеровским он посоветовал мне несколько молодых журналистов, а услышав мои цели, согласился стать главным редактором новой газеты. Конечно, требовалась не одна газета, чтобы влиять на общество, но хотя бы с чего-то начать. Раз на меня решили поставить некие силы, которым хочется ухватить свой кусок в новых проектах, тогда пусть решают и мои проблемы. Надеюсь, газету не закроют в этот же день. Срочно, срочно. Интервью героя. Великий князь Дмитрий Павлович Романов о службе Отечеству. Призыв к дворянству. Честь или деньги. Хватит прятаться за женскими юбками. Хотя, может, и закроют, но свой ход я сделал, и теперь посмотрим, как отреагирует доселе молчаливый император. Глава 5. Вызов к императору не заставил себя долго ждать. Буквально уже на следующий день ему доложили о моих похождениях в Москве и показали объемную статью в новой газете. После чего ко мне пришло гневное послание, как можно скорее явиться при дочи Николая. Прогнозируемо. Ваше императорское высочество, прошу пройти за мной. Адъютант императора всем своим видом показывал негативное отношение ко мне, и от этого коридоры Зимнего дворца выглядели еще более чужими и холодными. Не нравится мне здесь, защищать дворец в случае необходимости будет, как минимум, неудобно. Кремль в этом плане выглядит для меня более привлекательно, да и в целом трудно привыкнуть к столичной погоде. Молчаливо открыв дверь, адъютант застыл, ожидая, когда я войду вовнутрь. Обиделся за все дворянство или боится, что отправит на фронт? Мне без разницы. Знакомый рабочий кабинет и шагающий из стороны в сторону Николай II с папиросой в руках. Наверное, думает, как вести разговор со мной после прошлого раза, но моя улыбающаяся физиономия быстро вывела его из себя, и весь план разговора в момент был нарушен. «Дмитрий, что это такое? Объясни немедленно». Я посмотрел на свои руки, где был небольшой бумажный пакет. Орехи и конфеты, чтобы меньше курить. Здоровье императора, забота всех подданных Российской империи. Поперхнувшись дымом, император поднял знакомую мне газету. Причем здесь орехи? Я про статью в газете. А ты имел в виду статью? Ничего серьезного. Всего лишь возможность официально выпустить пару населения и вызвать осуждение молодых дворян в глазах женской части империи. Зачем? Ты же мне обещал, что будешь действовать только во благо государства, а ты воспользовался своим положением, чтобы вот это вышло в печать. Яростно взмахнул зажатой в руке газетой император и, не выдержав, развернул. Например, сладко пить кофе по утрам, рассуждая о неправильной политике государства и при этом прятаться от воинской повинности за женской юбкой, есть наивысшая подлость. Либо идите воевать в первые ряды за Россию, либо вас следует с позором лишить дворянства и всех привилегий. Ты хоть понимаешь, что после этого будет? Громкие новости с кричащими заголовками позволяют формировать правильное общественное мнение и дают возможность выпускать пар, не доводя до критической. Похоже, хватит над ним издеваться, как бы его удар не хватил. Хватит, закрой эту газету. Мне сегодня с утра столько поступило жалоб на тебя, Дмитрий, что ими можно все стены кабинета обклеить. Разве ты хочешь дворянский бунт? И как дворяне будут бунтовать? Соберутся в салонах и назло мне напьются шампанским? Дворянство в Великобритании и Германии массово идет в армию, тогда как в Российской империи ищут любую возможность откосить от мобилизации. Ты же понимаешь, что они специально прячутся в тыловых службах. Я считаю, принудительная мобилизация с прохождением обучения на ускоренных офицерских курсах для дворянства будет общим благом. Кто не сможет или не захочет, пойдет в солдаты, где быстро научать родину любить. Готов лично заняться ускоренными курсами младших офицеров. Ты не понимаешь, любое государство строится на общественном договоре с элитой, и существуют определенные правила, которые нельзя переступать. Иначе бунт. Дворяне служат империи не в одном поколении, и для многих это просто плевок в лицо. Император подошел к окну и снова задымил. Для кого ты все это делаешь? Тебе пообещали деньги или власть за то, что можешь влиять на меня? Главное, не напугать слишком сильно, а то он человек впечатлительный. В первую очередь я работаю для себя, потому что империя сейчас, как хрупкая ваза, и важно повысить ее устойчивость. Тяжелая война, смерти, потеря привычного образа жизни без возможности выпустить эмоции быстро превратит правящую династию во врага всего народа. Необходимо ежедневно показывать своих героев и создать четкий образ правильного гражданина империи. Вот кто это для тебя, крестьянин, которому плевать на политику, лишь бы его не трогали и пообещали дать землю. Рабочий с завода в надежде получить достойную зарплату и условия труда, или дворянин, мечтающий о новых правах без обязанностей. Список можно продолжать долго, но у каждого своя правда. Наш народ богобоязненный. Народ устал от вранья и несправедливости. Бесспорно, империя развивается во всех направлениях, но для того, чтобы устоять в вихре надвигающихся перемен, этого недостаточно. Война затянулась, поэтому десятки тысяч дворян, что пытаются скрыться от мобилизации, должны осуждаться всем обществом. Или я не прав? Проблема с количеством дворян среди командного состава армии появилась не сегодня. Нельзя сейчас раскачивать империю. Одно неверное решение, и мы развалим страну. Если ничего не делать, она развалится намного быстрее. Предлагаю другой вариант. В дальнейшем я буду отправлять тебе статьи на ознакомление вместе с полным досье на персонажей, про которых мы будем писать. И обязательно буду прислушиваться к твоему совету. Договорились? Почему ты так упорно идешь к своей цели? Чему быть, того не миновать. Поэтому от каждого требуется достойно нести свою ношу. Выдохнул император и потянулся за новой папиросой, но я быстро подвинул к нему принесенный пакет. Все-таки хорошо относился к Дмитрию император, раз все прощает. Просто мне не наплевать. Раз люди хотят видеть в тебе, Ники, императора, способного самостоятельно принимать решения и который будет решать проблемы, а не уходить от них, то я сделаю для этого все возможное. Сейчас не то время для того, чтобы сидеть сложа руки. Вот здесь некоторые документы и письма. Ознакомься, как будет время. Положив на стол тонкий конверт с компрометирующими письмами и донесениями, полученными от Рубинштейна, я ждал продолжения, но Николай II отвернулся, показывая окончание аудиенции. Даже интересно, что ему скажет благоверная супруга после того, как он прочитает письма. У меня есть просьба. Передай, пожалуйста, мое письмо Ольге. Ваши отношения уже нельзя скрывать. Чего ты добиваешься? Раздраженно спросил император, включив отца. Алекс никогда не даст разрешения на брак. Хочу примерить корону на своей голове. Женюсь на Ольге и узурпирую власть. Верну во флот чарку водки на обед, а фронтовикам дам право после службы выбирать участки в Черноземье. Офицерам отменю требования в обязательную сумму и возраст при женитьбе. Верну патриарха церкви и уравняю все сословия со свободой вероисповедания. И там много еще всего, что можно сделать. Все, я понял. Остановил меня рукой Николай. Тебе лишь бы шутки шутить. Хорошо, я передам письмо. На этом можешь быть свободен. Ничего особенного я и не придумывал. Идеальная предвыборная кампания. Добавить еще землю крестьянам и соцпакет рабочим, как на моих заводах, и меня сами занесут на руках на трон. Только вот зачем он нужен, если по факту император ничего не может сделать? Так что пусть сами грызутся за власть, как пауки в банке, пока я решаю важные дела. Очередное возвращение в Петербург, в целом, прошло гладко, и пока есть свободное время перед горячей весной, надо успеть решить множество задач. Поэтому сегодня предстоит часто использовать машину. И особое место в моем списке занимало главное артиллерийское управление. Подготовленные и снаряженные штурмовики — большое дело, но на поле боя властвует артиллерия. Тут ничего не поделаешь. Подполковник Чемерзин, увидев количество необходимых средств индивидуальной защиты, попросил подождать ответа после консультации с компаньоном. Я его успокоил тем, что бронежилеты из суперсплава мне не нужны, достаточно стальных пластин, чем его сильно успокоил, покритиковав для порядка еще раз броневик, который он упорно пытался сконструировать. Я направился в следующий кабинет. Рдултовский со своими гранатами получил высокие оценки не только от моего подразделения, но и от многих пехотных частей, поэтому начались консультации о строительстве завода, где и будут производиться гранаты. Радует, что завод планируют построить рядом с Москвой. Исходя из всего этого, увеличить поставки в данный момент нет возможности. Печально, но факт. В ГУ приходит много заявок как от действующих офицеров-артиллеристов, так и от изобретателей. Неплохо бы иметь возможность получать копии или хотя бы краткую выжимку, чтобы вербовать светлые головы. Здесь я попытался выйти на изобретателей или конструкторов-артиллеристов, но безуспешно. Все будущие изобретатели минометов Российской империи сейчас на фронте или работают на Путиловском заводе. Именно в этом году начнется широкое применение минометов всеми сторонами конфликта. Инженеры с обоих сторон конфликта постоянно придумывали новые средства убийства себе подобных, но до мирового стандарта, установленного позже англичанами с их минометом «Стакса», еще не дошли. Знаменитый поднос, как и советские образцы Великой Отечественной войны, тоже были сконструированы по схеме мнимого треугольника с опорной плитой. В Российской империи боевые офицеры буквально на коленке придумывали способы доставить снаряд во вражеский окоп, да и в русско-японскую войну уже были первые образцы Власева и Габята, так что начинать надо не с нуля, а просто развивать идею и начать массовый выпуск. Появление на фронте удачного образца может поставить нас не в самые лучшие условия, благодаря более развитой промышленности противника. Простейшее устройство будет сразу же скопировано, и уже мы будем страдать от минометов, но другого выхода нет. «Могу я чем-то вам помочь, ваше императорское высочество?» — задал мне вопрос полковник, что был ответственен за личный состав управления. «Прошу отправить запрос капитану Лиханину на возвращение из действующей армии. У меня есть к нему определенная задача, требующая немедленно решения. Могу я узнать конкретнее суть вопроса?» «Дело государственной важности. В ГУ крутились деньги, которые и не снились мелким взяточникам. Тут проходили огромные суммы, и каждый стремился запустить руку в эту денежную реку, что считалось в порядке вещей и не осуждалось обществом. Как так, быть на должности и не кормиться дурдом?» «Вас понял», — нахмурился полковник. «Постараемся решить вопрос в кратчайшие сроки», — и смотрит на меня выжидающе. «Надеюсь на вас. Не хотелось бы дополнительно отправлять запрос в отдельный корпус жандармов». Оставив полковника приходить в себя, я вышел из здания, пропитанного коррупцией. Жаль, что на Путиловский завод просто так не придешь. По информации, полученной от Рубинштейна, финансовую составляющую империи почти полностью оккупировали французы. Крупнейший частный банк русско-азиатский на 80% принадлежит именно французам и при этом контролирует важнейшие оборонные заводы Петрограда, в том числе и Путиловский, где для картинки поставили управлять потомка основателя. В общем, все рассказы о том, как царь-батюшка денно и ночно заботился об империи, полная чушь. Развивали Российскую империю, как бы это неприятно было, финансово-промышленные концерны. Русские, такие как Рябушинский и Фторов, только начинали свое становление, а французы и до начала войны германцы вовсю зарабатывали неплохие деньги. Плохо это или хорошо, тем не менее рост экономики был и правда значительный. Моя цель — не выгнать всех инвесторов или напугать тотальной национализацией с отъемом активов, а получить контроль над крупнейшими оборонными предприятиями. И первым в списке был Путиловский завод. Иначе все секреты сразу улетят к французам, да и эффективность работы с действующими порядками меня не устраивает. Поэтому будем и дальше копать на французов. «Демьян, что ты можешь рассказать по отдельному корпусу жандармов, без разглашения секретной информации, а общедоступные данные со своими наблюдениями? Вам полный расклад или короткий?» — быстро сориентировался мой бывший денщик. «Давай покороче. Командующий в данный момент генерал-майор Джунковский, который является товарищем министру внутренних дел Маклакову, отличается либеральными взглядами. За 2 года закрыл почти все охранные отделения, кроме Петрограда и Москвы, еще в Варшаве осталось, убрал секретных агентов в армии и уволил невероятное количество жандармских офицеров. Имеет свой особенный взгляд на несение секретной службы и неуместность слежки за известными людьми», — сжал зубы до скрежета Демьян. Слово «товарищ» после «господ» резануло слух, но сейчас оно имело немного другой смысл, а не просто обращение. В то же время, Джунковского я помню по памяти Дмитрия. Владимир Федорович был адъютантом моего воспитателя, и как управленец он был вполне хороший. Интересный расклад. Какое настроение среди жандармов? Работать совсем не дают. На агентов выделяют мало денег или вовсе раскрывают в угоду политическим партиям. Генералу не понравилось, что наш агент среди думцев засел, и он его уволил. Многие и сами готовы уйти со службы или перевестись в действующую армию. Как все печально обстоит со службой безопасности. Все-таки нельзя на такую службу бывших военных брать с изначально негативным отношением к жандармам. Разберемся. Сможешь назначить мне встречу с руководителем охранки по Петрограду или его заместителем, не привлекая лишнего внимания? Постараюсь. А хотя бы примерно я могу узнать цель разговора, самому бы еще понять, чего хочу, но с моими планами бессильной государственной службы безопасности делать нечего. Мне надо понять, насколько правильно будет взять шефство над жандармами. Ваше императорское высочество, можете полностью рассчитывать на меня. Сейчас же отправлюсь к своим бывшим коллегам и постараюсь договориться о встрече. Вытянулся во фрунт Демьян и, козырнув, отправился по своим делам. Так, еще остался профессор Зелинский в Санкт-Петербургском политехническом институте. Натолкнуть его на мысль о работе по противогазу на основе активированного угля с химическими добавками, и можно будет позвать Марию на ужин, а то сестра не простит, если я не уделю ей свое время. Интерлюдия 1. Император Николай II с тяжелым вздохом отложил одну стопку документов и потянулся к новой. Вот уже 20 лет изо дня в день продолжается эта бесконечная каторга. Сейчас бы уехать в Ливадию или покататься на яхте, но, к сожалению, об этих планах предстоит забыть на некоторое время. Война беспощадно изменила привычную жизнь. Поэтому, еще раз вздохнув, император поднял глаза, и на него с укором посмотрел Петр I с недавно установленной картины. Усмехнувшись своим мыслям о разных масштабах проблем, император вернулся к работе. По докладам министров в государстве все хорошо, но разговор с Дмитрием не выходил у него из головы. Если все и правда так плохо, то какие шаги стоит предпринять, чтобы не стало слишком поздно? Министры не вызывают доверия, Дума занимает оппозицию и только мешает, а верные люди предавали уже не раз. Может и правда стоит дать власть тем, кто этого так сильно желает? Звук отпираемой двери сбил с мысли. Работать император любил в тишине, поэтому появление супруги резко испортило ему настроение, но он, конечно, никак это не показал и промолчал. «Ники, тебе пора отдохнуть и вернуться к семье», — строго произнесла Александра Федоровна с заметным акцентом. Николаю нравилось, когда его жена говорит на русском, но это было нечасто. Несмотря на 20 лет жизни в Российской империи, Алекс не любила говорить на языке новой родины и не смогла стать своей для народа. Холодность, закрытость и высокомерное отношение отталкивали от нее даже самых преданных трону людей. «Еще пара документов и я закончу. Как раз к обеду успею». «Прекрасно», — привычно перешла на английский язык императрица. «Ники, я хотела бы с тобой серьезно поговорить о Дмитрии Павловиче, который снова всполошил общество. Ты слишком много позволяешь ему. Алекс, ты слишком строга к Дмитрию. Он отличный боевой офицер и не раз показывал чудеса храбрости. К тому же, не обделен умом. Не переживай об этом, скоро все наладится. Я обещаю», — открыто улыбнулся Николай II. «Как не переживать, если сегодня мне высказали настроение в обществе от этой грязной статейки? Ты хочешь закончить, как император Павел? Тебе наших дочерей не жалко? Может, пусть Дмитрий на Кавказе свою лихость показывает? Лучше всего отправить его подальше от столицы и от наших детей, чтобы успокоить общество. Все не так плохо, как ты думаешь. Большинство генералов поддерживают мнение Дмитрия о нехватке образованных офицеров и кому как не дворянству помощь государству и трону в трудный час. Позже мы более подробно поговорим с тобой на данную тему, а сейчас мне надо продолжить работать». Почему-то в последнее время любое негативное упоминание о Дмитрии вызывало в императоре злость и резкое нежелание продолжать общение. «Нет, мы поговорим сейчас. Ты и так все время откладываешь этот разговор. Прощаешь Дмитрию все его выходки. Наши дети отбились от рук. Ольга не хочет разговаривать со мной, Алексей боготворит Дмитрия, а Татьяна, Мария и Анастасия полностью поддерживают сестру. Я не хочу больше ничего слышать о нем и о браке с Ольгой. Ты меня понял?» Николай посмотрел на свою жену, как в первый раз. Почему среди всех вариантов он выбрал именно Алекс, или ему помогли выбрать лишь бы не Маргариту Прусскую? И невольно в голове императора вновь прозвучали слова отца. Как же он тогда был прав. «Я решил, что тебе вместе с Алексеем надо немного отдохнуть в Ливадии. Буквально на пару месяцев. Наш сын там чувствует себя намного лучше, а сейчас для нас самое важное – это забота о здоровье наших детей. Что, так будет лучше для всех? Григорий останется в Петрограде. Я запрещаю ему ехать с вами, так как у меня есть на него некоторые планы». Документы, переданные Дмитрием, требовали обязательной проверки. «Николай, прошу тебя не делать этого. Ты не посмеешь так поступить со мной». Побледнела Александра Федоровна от осознания дальнейших перспектив. «Все уже решено. Как раз сегодня вечером хотел тебе сообщить об этом. Прости, но сейчас меня ждут государственные дела. Я так просто это не оставлю». Императрица, накинув маску презрения ко всему происходящему, вышла из кабинета, напоследок бросив: Ненавижу эту страну. Сердце императора разрывалось на части при виде ярости супруги, которую он любил всем сердцем. Сейчас бы удержать ее, как обычно, но несгибаемая решимость и ощущение правильности поступка полностью завладела Николаем. Глава 6. Самый большой плюс от вышедшей статьи в новой газете: мне перестали присылать приглашения на различные светские мероприятия. Столичное общество до сих пор бурлило от возмущения и всячески старалось показать свое презрение к одному великому князю. Зато я в очередной раз заработал уважение среди фронтовых офицеров и, к моему великому удивлению, среди части умеренных социалистов. Немного перепало и Николаю из-за его показного молчания. Конечно, в характере императора я нисколько не сомневался. Сегодня он согласен со мной, а уже завтра делает все по-своему, или точнее, как ночная пташка напоет ему. Если бы не один нюанс: благодаря внушению любое упоминание обо мне в негативном свете ударит в первую очередь по тому, кто будет пытаться очернить мое честное имя. Так что не все так плохо, как могло быть. Наконец-то мы смогли посидеть с Марией в ресторане. В день разговора с императором я так и не смог освободиться. Профессор потребовал больше времени, чем я планировал уделить ему изначально, а затем появился Зельман с предложениями от хороших знакомых княгини Юсуповой, и об отдыхе можно было забыть. Особенно, когда предлагают вложить такие суммы. Учитывая мои пожелания, московский промышленный кластер через пару лет позволит вести войну даже в окружении. Осталось заняться подготовкой бойцов и разобраться в зерновом рынке империи. Чую, последнее для меня будет куда сложнее, чем подготовка новых штурмовиков и офицеров. Неплохая кухня. Жаль, что раньше я здесь никогда не была. Отложила вилку Мария и аристократично поднесла салфетку к губам. Я надеюсь, ты знал, что делал, когда высказал свое мнение о дворянстве в той газете. Свое возмущение мне высказали почти все наши знакомые, и даже сейчас тебя пытаются уничтожить взглядом. Это она верно подметила. Было забавно наблюдать, как на меня бросают гневные взгляды молодые парни. Скорее всего, вечер будет безнадежно испорчен после того, как градус алкоголя в крови или определенных веществ будет повышен. Не хватает храбрости, чтобы наброситься на великого князя с оскорблениями прямо сейчас. Кстати, интересное наблюдение. Официанты разносили крепкие напитки в чайных кружках, и кое-кому, похоже, уже хватит чаевничать. Да, эффект вышел немного выше ожидаемого. Ты всегда был рисковым. Скачки, гонки и бурные романы. Главное, помни, я тебе всегда помогу, чем смогу. Ой, чуть не забыла. Давно хотела тебе рассказать о том, что человек, предложивший использовать дворец под госпиталь, оказался обычным мошенником и уже скрылся из Петрограда. Предсказуемо. В следующий раз сразу пресекай подобные разговоры. Это только первая ласточка. Потом станет больше. Поэтому надо избавляться от недвижимости как можно скорее. Когда начнется самый накал противоречий в обществе, лучше не распыляться и сосредоточить все силы в одном месте. Дмитрий, вчера в госпиталь пришла новая партия раненых, и ночью пятеро скончалось. Прошу тебя, попроси у Николая Николаевича тыловую должность. Оставь фронт другим. Уверена, тебе никто слова плохого не скажет. Хватит геройствовать. Сестра произнесла давно заготовленную речь. Мы все стали теми самыми другими, Мария. Ни на кого переложить эту войну. Впрочем, хватит о грустном. Лучше расскажи, как у тебя дела. Появился очередной тайный воздыхатель, смутилась, и на ее щеках появился легкий румянец. Не все так просто. И как же его имя? Надеюсь, не Олег Константинович? Молчание затянулось, и я не выдержал, рассмеялся. Поэт на фоне осознания, как близко была смерть, нашел новую музу в моей сестре. Что ж, в жизни и не такое бывает. Дмитрий, что люди подумают? С Олегом мы просто общаемся. Между прочим, он умеет слушать, а это одно из главных качеств в мужчине. Мария сохраняла спокойствие, но глаза ее смеялись. Продолжая разговор на отвлеченные темы, я привычно контролировал обстановку вокруг себя. Постепенно взгляды компании с соседнего столика становились все более агрессивными. Меньше всего я хотел пугать сестру очередным нападением, поэтому надо решать вопрос здесь и сейчас. Я схожу проветрюсь. Не скучай. Стоило только подняться и направиться в уборную, как вся компания за соседним столиком последовала за мной. На выходе из уборной трое молодых парней перекрыли мне путь к основному залу, но никак не решались начать разговор. Господа, вижу, у вас ко мне есть вопросы. Револьвер в кобуре. Вот пусть там и остается. Не дело использовать оружие для драки с пьяной молодежью, хотя это не помешает им в пьяном и наркотическом угаре убить человека. Мы желаем высказать вам свое презрение в связи с гнусной статьей в газете. Дворянство не прячется за женские юбки, а само решает, где и как служить государству, горячо высказался предводитель компании. Так-так, двое были служащими знаменитых военно-промышленных комиссий, а предводитель занимает ничего не значащую должность в Министерстве путей сообщения. Идеальное место для того, чтобы спрятаться от мобилизации. Вы сказали молодцы, а теперь дайте мне пройти. Провокация чистой воды. Дмитрий Павлович, ваш статус вам не поможет. Мы требуем от вас публичных извинений за свои слова. Мое молчание только сильнее раззадорило молодых людей. Господа, давайте покажем, что будет с теми, кто хочет лишить нас законных прав. Молодые дворяне, да еще и под наркотой. Проблема назревает глобальных масштабов. Благо все же оружия у них не было, и они решили банально избить меня. Правда, немного не рассчитали свои возможности против человека, для которого пойти в атаку на вражеские укрепления проще, чем посетить очередной светский прием, не говоря уже об обычной драке. От первого широкого замаха я легко увернулся и ответил прямым ударом в кадык и сразу же добавил с правой в подбородок. Пока хрипящий заводила на полу собирался с мыслями, удар ногой в пах сложил пополам еще одного родителя за права дворянства. Последующий удар сапогом в нос закончился хрустом и кровью на полу. Последний представитель славного дворянства, несмотря на затуманенные мозги, начал что-то подозревать. Вот только никакой пощады плесени общества я не планировал. Сам не заметил, как пришла ярость, и обычный прямой удар с невероятной силой отнес последнего противника к стене, где он и затих, вроде живой. В следующий раз надо быть сдержаннее. Смертоубийство в драке не доводит до хорошего. В то же время, это была нечестная драка или благородный бокс, поэтому пусть все видят, что будет с теми, кто мне угрожает. «Ты в порядке?» – встревоженно спросила Мария, когда я вернулся за стол. «Все просто прекрасно, но нам будет лучше вернуться домой». Заметив мое появление, друзья потерпевших быстро направились в сторону уборных. «Как скажешь, Дмитрий, тебя в последние полгода как будто подменили. Для тебя не существует правил приличия и каких-либо ограничений, наложенных на нас воспитанием и этикетом. Так жить нельзя. Если общество будет тебя сторониться, то не вижу смысла добровольно себя ограничивать на радость всяким уродам. Так что пусть общество, что живет отдельно от всего остального народа, утрется и примет меня таким, какой я есть. И, кстати, французская кухня просто ужас. Солдаты в окопах вкуснее готовят. Пойдем отсюда, может быть, дома, наконец, нормально накормит». По возвращению во дворец я быстро забыл о небольшом недоразумении в ресторане и занялся наставлениями для младших офицеров по подготовке личного состава. И все же надо себя лучше контролировать. Моя задача по спасению страны от гражданской войны намного важнее мелких эмоций. Вряд ли потерпевшие в военное время принесут вызов на дуэль, но какой-нибудь мститель закончит мою новую жизнь так же легко, как и пуля немецкого солдата. Отбросив мысли о способах, как меня могут устранить, я вернулся к боевой и психологической подготовке личного состава. Отношение к солдату среди офицеров царской армии было довольно странным. Кто-то был отцом-командиром, кто-то надзирателем, а некоторые выбрали путь воспитателя. К солдату относились, как к маленькому ребенку, неравному по уму и жизненному опыту. Зачастую офицеры забывали, что кроме воспитания требовалось еще заниматься и боевой подготовкой. В армии с каждым годом появляется все больше воинских специальностей, требующих технического образования и особой подготовки. Но без стойкой пехоты, как мне кажется, даже в эпоху космической экспансии не обойтись. И вопрос подготовки, в том числе моральной, будет всегда остро стоять перед военным командованием. Во все времена воинскому воспитанию уделяли особое внимание. Обычных крестьян не учат готовности умереть в любой момент или совершить подвиг ради других своя. Это удел пропаганды, с которой священники откровенно плохо справляются. Скорее перед мобилизацией староста скажет «сдавайтесь при первой же возможности». К тому же, долгий путь создания солдата, характерный для мирного времени, сейчас не подходит. Есть другой путь, короткий. Расчеловечить противника и накачать жесткой пропагандой, которая оправдывает любую жестокость к врагу. Немцы всегда действовали именно так и на короткий промежуток времени получали необходимый им результат. Правда, здесь немало минусов, и в конце концов собственная пропаганда загоняет в угол, из которого нет выхода. Несмотря на все проблемы, качество офицерского состава в Российской империи очень хорошее, а артиллеристы и моряки, вне всякого сомнения, лучшие из лучших. Вот только проблема в количестве, которого недостаточно для массовой и длительной войны. Поэтому одной только статьей дело не исправить, требуется участие государства. Потратив пару дней на перенесение своих мыслей из головы на бумагу, я дождался нового приглашения императора. Жаль, не успел до этого момента встретиться с начальником охранки по Петрограду. Причина — аврал у жандармов в связи с раскрытием сети немецких шпионов. И хоть контрразведкой занималась специально созданная при генеральном штабе подразделение, иногда по привычке привлекали жандармов, адъютант в этот раз вел себя подчеркнуто вежливо, и во взгляде был заметен страх перед своей дальнейшей судьбой. Похоже, мои котировки при дворе немного выросли. Причину даже искать не надо. «Дмитрий, заходи», — махнул рукой император и, дождавшись, когда адъютант закроет двери, произнес: «Думаю, тебя обрадует новость о том, что Алекс завтра уезжает вместе с Алексеем на отдых в Крым». «Что я могу на это сказать?» «Ничего. Лучше всего промолчать. Просто человеку высказаться надо, а все остальные люди в его окружении будут только поддакивать любому слову Николая». «Доволен? Я потерял свою супругу, с которой жил душа в душу, а ты молчишь. Ники, ты выполнял все ее прихоти. И ладно, если бы это было купить новую шубу или духи, но назначение министров и вмешательство в государственную политику. Если умная, то поймет свою ошибку и на время перестанет оказывать попытки влияния. Скорее всего, уже пыталась загладить свою вину. Я прав? Проходили, знаем. Женское мировоззрение отличается от мужского, и в большинстве случаев, получая отпор, они на время затихают, чтобы чуть позже вновь совершить генеральное наступление. Не знал, что ты тонкий знаток женщин. У тебя есть опыт совместной жизни? Удивленно спросил Николай. Есть небольшой опыт. Важно другое. Необходимо понимать, в какой семье росла Александра Федоровна и какие в ней заложены поведенческие шаблоны. Могу помочь, если хочешь. Со своей супругой я разберусь самостоятельно. Без чужой помощи, недовольно нахмурился император. Благодарю за документы, они помогли пролить свет на многое, о чем я даже и подумать не мог. Что ты за это хочешь? Кстати, письма я не читал, примерно догадываюсь о содержимом. Да и Митька Рубинштейн пролил свет истины на то, чем хотел шантажировать императрицу и Распутина. Возможно, просто подделка хорошего качества. Одно знаю точно, лучше не лезть в эту грязь. Моя докладная записка о вредительстве Сухомлинова и недостаточном обеспечении снарядами так и осталась без ответа. Документы об его отставке уже подготовлены. Что-то еще? Скоро германцы начнут наступление, и мне требуются полномочия по контролю над руководством ГУ. Сейчас не время кормиться на военных заказах. Каждый снаряд – спасенная жизнь русского солдата. Шеф ГУ великий князь Сергей Михайлович уделял немало времени подготовке артиллерийских офицеров, за что ему честь и хвала, но в экономической части и обеспечении подразделений он полный профан. Еще и ксишинская основа в деле в качестве его сожительницы. Что же это за балерина, раз ее всем семейством обхаживали? И это мне говорит тот, кто начал строительство завода по производству снарядов, усмехнулся Николай, наблюдая за моей реакцией и его информативности. Нет, попроси что-нибудь другое. Я не могу снять Сергея Михайловича. Семья не поймет. Николай Николаевич, давно говорил, что тебе требуется приложить свою неуемную энергию в более положительное русло. Хочешь, я сравняю нас с тобой в званиях, ожидаемо и по плану. Сначала проси больше, а потом уменьшай запрос. Звание для меня не играет большой роли, Ники. В таком случае, я рассмотрю шефство над отдельным корпусом жандармов. При условии, что я смогу менять руководство корпуса и буду выведен из-под надзора министра внутренних дел. Подозрительно посмотрев на меня, император тяжело вздохнул. Хорошо, я отдам необходимые распоряжения, и лучше тебе на время утихнуть. В ином случае, за последствия я не ручаюсь. И не думай, что можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Николай Алексеевич Маклаков присмотрит за тобой. Заметив, что я хочу возразить, он резко прервал меня. Не спорь со своим императором. Что ж, осталось только поговорить с тобой, как отцом, насчет Ольги. Я официально прошу у тебя разрешения на наши отношения и свадьбу. Как ни странно, Николай отреагировал на это вполне нормально. Не ожидал я такой реакции. Честно, Дмитрий, я никогда не был против тебя в качестве супруга для Ольги. Но, Алекс, пусть займется подготовкой к свадьбе, и с этого момента никто не может препятствовать нам во встречах. Она взрослая девушка, которая сама может решать, с кем ей быть. Император что-то хотел сказать мне, но передумал и только кивнул, после чего я попал в цепкие руки наследника престола, который давно ждал, когда я освобожусь. Дивные вещи происходят. С момента, когда я проявлял внимание к Ольге, чтобы позлить императрицу, и в память о прошлом хозяине тела дошло до того, что я практически получил добро на нашу свадьбу. И как на это реагировать, я еще не разобрался. «Прошу, Дмитрий, расскажите мне о ваших подвигах», с восторгом чуть не припрыгивал от счастья Алексей. В военное время цесаревич, как и все его родственники мужского пола, носил форму, и не сказать, что она на нем смотрелась несуразно. Привычка Романовых с детства ходить в военной форме формировала из угловатых мальчиков в будущем стройных офицеров с идеальной выправкой, понятием дисциплины и безукоризненными знаниями этикета. Всего лишь работа, Алексей, ничем не лучше и не хуже других. Врач, учитель или воспитатель порой делают гораздо более важную работу. Как-нибудь я приведу с собой настоящих героев, и они обязательно расскажут о своих подвигах. А как твои дела? Обещаете, жаль, что мы с мамой скоро уезжаем в Ливадию. Она очень расстроена и плохо говорит обо мне. Да, склонил голову Алексей. Проблема самодержавия в том, что из-за личной обиды правителя могут приниматься далеко не самые правильные решения. Вы за конституционную монархию? Какой интересный разговор у нас пошел. Присев в кресло гостиной, я улыбнулся ситуации, в которой оказался. Великий князь рассказывает будущему наследнику, что ограничивать власть — это правильно. Монарх должен быть главнокомандующим, иметь постоянный доступ к секретной информации и обладать правом вето на любой закон с возможностью роспуска думы. Все остальное пусть народные избранники решают сами. Но тогда будет точно такая же ситуация, как и сейчас. Правильно. Вот только есть такое понятие, как партия власти. Догадываешься, что это даст императору? Если создать партию, которая будет контролировать большинство в Думе, то будут приниматься законы, которые выгодны именно императору. Все верно. И стараться делать так, чтобы непопулярные решения не связывали с императором. Достичь абсолютной власти можно разными путями, и для этого не обязательно решать все проблемы империи лично. Даже при абсолютной власти монархов всегда были придворные, у которых влияние в государстве больше, чем у правителей. Но самая идеальная структура двухпартийная с возможностью оппозиции привлекать победителей к ответу, впрочем, это для тебя сейчас слишком сложно. Если бы все мои учителя рассказывали так же интересно, как вы, Дмитрий, только и слышу про то, что наследник должен, возмущенно спародировал одного из своих учителей Алексей. Учись думать своей головой, Алексей, в жизни пригодится, на тебя всегда будут влиять родители, родственники, учителя, все твое окружение и даже та, которую ты позже назовешь любимой, такова жизнь, и даже вы, конечно. Хорошо, я обязательно запомню, серьезно кивнул юный цесаревич и скривился от боли. Тебе плохо, сейчас пройдет, как в мое время лечили гемофилию, если я ничего не путаю, то переливание крови значительно улучшало самочувствие больного. Полного исцеления еще не было, но это позволяло жить нормальной жизнью. Стоит попросить провести эксперименты кого-нибудь из числа ведущих врачей империи. Глава 7. Жизнь — интересная штука. Порой не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Гулять за руку с девушкой и при этом получать удовольствие – давно забытое чувство, которое я последний раз ощущал разве что в бытность курсантом. Неторопливая прогулка, медленно падающий снег и почти безветренная погода настраивали на позитивный лад. Что ж, бесконечно нельзя откладывать этот разговор. Ольга, я попросил разрешения на нашу свадьбу у твоего отца. Девушка от неожиданности сбилась с шага и, широко распахнув глаза, молча посмотрела на меня, ожидая продолжения. Император мне не отказал, но что скажешь ты? Выйдешь за меня замуж? Великая княжна с радостным писком прижалась ко мне и подставила губы для поцелуя. Похоже, ответ «да». Вот и понимай, как хочешь. Женщины думают, что мы на ментальном уровне считываем их пожелания, а если не угадал, то это только твои проблемы. Быстро достав из кармана шинели так называемое помолвочное кольцо, я тут же надел его на палец не успевшей опомниться великой княжны. Изначально была идея сделать предложение в ресторане при большом скоплении людей с постановочными фотографиями, но позже решил не перебарщивать с эмоциями. Дмитрий, какое оно красивое!» Радостно воскликнула Ольга и обвила мне шею руками. «Сегодня самый лучший день в моей жизни с самым лучшим мужчиной на свете, и он еще не закончился. Пойдем отпразднуем самый лучший день вместе». Взяв за руку Ольгу, я повел ее в сторону ожидающей нас машины. «Можно узнать, куда ты меня ведешь?» Хотел сказать, в кафе посидим, а потом ко мне. «Мда, старые стереотипы придется выживать из себя. Есть прекрасное место, где достаточно хорошая кухня и нет любителей новомодного столичного чая. Но мама не разрешает мне посещать увеселительные и публичные заведения. Я не могу. Сейчас уже не важно, что скажет твоя мама. Пусть все знают, ты теперь моя невеста». Слова попали точно в цель, и я всю дорогу с удовольствием наблюдал за розовыми щеками Ольги. А времена, а нравы, тем более, среди детей Николая, которые были скованы сотнями запретов. Вот, по сути, странная ситуация в дореволюционной России. До замужества девушка должна вести себя чинно и культурно, а после делай, что хочешь. Даже измены не особо осуждаются обществом. При неравных браках даже приветствуются. По мне лучше, когда молодые люди до свадьбы ведут свободный образ жизни, а после хранят верность друг другу. Но это только мое мнение, и я его, конечно, никому навязывать не буду. Прожив одну жизнь убежденным холостяком, я уже не кидался на всех женщин без разбора, да и в постоянных заботах на фронте и в тылу было не до горизонтальных связей. В общем, прекрасно посидел в ресторане со своей невестой. Пара фотографий, и завтра выйдет еще одна статья в газете о вспыхнувшей любви между сестрой милосердия и офицером. Такое понравится женщинам, которые часто любят помечтать и представить себя на месте героини. Может, еще больше девушек решат попробовать найти себе пару в госпитале, пока всех достойных кавалеров не разобрали. Пару раз к нам пытались прорваться мутные личности, но сегодня я был не один, и их останавливали на подходе холодные взгляды телохранителей, либо не только взгляды. Пришлось в очередной раз увеличить штат охраны в связи с возможной организацией покушения. Такими темпами скоро конвой императора обгоню по численности. Все когда-нибудь заканчивается. И выйдя из машины, мы никак не могли отпустить друг друга. Спасибо тебе, Дмитрий, за прекрасный вечер. Я никогда не забуду этот день, клянусь, эмоционально произнесла Ольга. Ощущение полной свободы и жизни без надзора родителей с постоянным соблюдением жестких требований придворного этикета опьяняет похлеще любого вина. И, да, именно в этом был мой главный подарок невесте. Чтобы Ольга поняла, есть жизнь кроме закрытого мира дворца, тем более в таком возрасте, когда конфликт с родителями практически неизбежен. Перед моим возвращением на фронт еще раз куда-нибудь сходим. Если что, пиши письма, и я сразу же спасу тебя из лап злобного дракона. Хорошо, мой герой, буду ждать нашей новой встречи и скорой свадьбы. С трудом оторвавшись от моих губ, Ольга поспешила в свои покои, но на входе ее поймала встревоженная фрейлина императрицы. Вернув почти на руки родителям великую княжну, я не присутствовал при разговоре на повышенных тонах в стиле: «Ты ему слишком многое позволяешь, и наша дочь вытворяет непристойные вещи. Чую, у Ольги разобьются последние розовые очки в отношениях с матерью, и она включит свое знаменитое упрямство. Такова жизнь, что иногда приходится быть циничным манипулятором». Оставив любовные дела за спиной, я переключился на более серьезные проблемы. Небольшое затишье в боевых действиях закончилось. Немцы начинают наступление на северо-западном фронте, проверяя укрепления русской армии. Британцы и французы решились на Дарданеллскую операцию, верят в скорую победу, поэтому хотят закупорить Россию в проливах и полностью диктовать условия торговли. Рано радуются, турки скоро устроят им теплую встречу. Французы, англичане и немцы мечтают о переделе мира, но еще не знают, какие долги будут висеть на их странах. Да и Российская империя постепенно окутывается паутиной долгов, но с нашими природными богатствами и перспективами экономического роста выплаты лишь дело времени. Надо понимать, что у европейцев все поставлены одной цели – наживо. И чем больше маржа, тем лучше. Так почему мы не откажемся от этого грабительского союза? Потому что иной вариант развития событий еще хуже. Перспективы воевать в одиночестве против Германской империи, Австро-Венгрии и Османской империи хуже некуда. Ядерного оружия, к сожалению, пока еще нет. Были и позитивные новости. Мои документы сделали свое дело, и Сухомлинову точно не отвертеться от срока, как бы ни старалась его спасти Александра Федоровна. Ищут замену, и скорее всего назначение Поливанова не за горами, так как у него есть много знакомых среди промышленников и думцев. Также удалось вместе с великим князем Николаем Николаевичем поставить нового руководителя ГУ. Генерал Алексей Маниковский был более подкован в вопросе обеспечения войск, чем его предшественник. После того, как освоится, можно рассматривать Маниковского на место министра, а пока пусть разгребет Авдеевы конюшни в ГУ. У нас даже с ним состоялась встреча на тему обеспечения армии всем необходимым. Ваше императорское высочество, благодарю вас за то, что смогли принять меня. Как я успел узнать, вы были одной из причин моего назначения. Постараюсь всецело соответствовать оказанному доверию. Не стоит благодарности, Алексей Алексеевич, нам предстоит много работы и прошу впредь обращаться ко мне без титулования. Вы знаете о проблеме со снарядным голодом в войсках, скорее проблема с определенным типом снарядов, показал знание предмета генерал. Шрапнели хватает, но она бесполезна в некоторых случаях. Также есть серьезные проблемы с количеством тяжелой и осадной артиллерии. Мне кажется, крайне не хватает гаубиц в отличие от полевых пушек. Вы правы. Каким вы видите решение этого, несомненно, важного вопроса? Есть несколько вариантов, но больше всего я склоняюсь к самому жесткому. Как вы смотрите на процесс национализации предприятий военной промышленности? Национализация или установка государственного контроля позволит значительно упорядочить производство оборонной продукции и снизить издержки. Кто именно будет осуществлять контроль и как он будет бороться с коррупцией, генерал не сказал. С таким предложением не пойдешь даже к императору под внушением. Слишком сыро. В текущих обстоятельствах положительно, но должны быть гарантии для собственников о возмещении или выделении доли в других предприятиях. Одним из приемлемых выходов для всех сторон может быть обязательство выкупа государством предприятий по текущей стоимости после окончания войны. Алексей Алексеевич, все же вам следует проработать все варианты, с которыми позже я смогу прийти на рассмотрение к императору. Постараюсь подготовить доклад в кратчайшие сроки, сосредоточенно записывал мои слова генерал. Подумайте над тем, как увеличить за короткое время производство снарядов или найти, где их приобрести. К лету без снарядов армии придется туго. Ваше императорское высочество, прошу прощения за то, что прерываю вас, но поступило срочное сообщение из ставки. После стука вошел в кабинет Демьян. Извините, Алексей Алексеевич, вынужден вас покинуть. Да, я понимаю, Дмитрий Павлович. Спасибо еще раз за то, что смогли выделить время на разговор со мной. Пожав напоследок руку генералу, я вышел на улицу вслед за Демьяном и прочитал пересланное телеграфом сообщение из ставки с приказом немедленно явиться к верховному главнокомандующему. Все-таки к наступлению немцев, как бы его ни ждали, оказались не готовы. А значит, снова пора заняться привычной работой. Демьян, давай заглянем в столичную охранку. Давно пора, меня уже устали спрашивать, когда вы приедете. Отдельный корпус жандармов ожидал немало изменений. Джунковский даже пытался через министра внутренних дел напроситься к императору на прием, но тот четко дал понять, что полностью доверяет моим решениям, и после этого Джунковский был смещен с должности и отправлен в действующую армию. Есть также небольшое предположение, что он симпатизировал Гучкову и состоял в прогрессивном блоке. А во главе настолько важной структуры мне нужен свой человек. Я был воодушевлен полученной возможностью сделать что-то существенное хотя бы в одной государственной структуре. Хоть какие-то плюсы есть от титула. Сожалею, ваше императорское высочество, но я перевожусь на должность штаб-офицера по особым поручениям при Николае Алексеевиче Маклакове. Приказ уже подписан и осталось только сдать дела моему сменщику. Петр Ксенофонтович Попов сходу заявил о своем новом назначении, а я его хотел поставить во главе всех жандармов, так как он ничей человек. Пусть теперь локти кусает, когда узнает, зачем я пришел. Для меня нейтральность – одно из важнейших качеств будущего командующего жандармами. Увидев мое недовольное лицо, Попов быстро нашел новое решение. Оставаться на расстрельной должности начальника охранного отделения ему больше не хотелось ни одной лишней минуты. У меня сейчас в гостях Михаил Фридрихович фон Коттен, что был предшественник на этой должности. Могу порекомендовать его как человека, который давно желает вновь вернуться на службу, быстро произнес Попов. В таком случае, прошу вас позвать его и оставить нас наедине. За долгое время безразличных воспоминаний резко всплыла информация о фон Коттене. Работа за границей, покушение эсеров, предотвращение покушений на императора и успешная работа с революционными настроениями в столице. Идеальный жандарм, карьера и многие достижения которого были прерваны после назначения либерала Джунковского. Эх, жаль, снова немец. Как бы меня ни начали уличать в любви к этому народу, но стоит признать, многие немцы служили Российской империи на совесть. После тройного стука и моего разрешения в кабинет начальника петроградской охранки вошел генерал-майор с твердым взглядом и ухоженной бородой, что в данный момент занимал должность начальника штаба Кронштадтской крепости. «Ваше императорское высочество, явился согласно вашему приказу», — лихо козырнул генерал. «Михаил Фридрихович, как вы смотрите на то, чтобы снова надеть на себя жандармский мундир? Я с большим удовольствием хочу вновь стать полезным Отечеству, но генерал Джунковский никогда не вернет меня. В связи с тем, что я назначен шефом отдельного корпуса жандармов от царской семьи, генерал Джунковский больше не занимает должность командующего, и она вновь стала вакантной. Опишите ваши действия при назначении на должность командующего. У меня есть готовый ответ, так как сам не раз думал об этом. Вот только Министерство внутренних дел не даст возможности воплотить и половину из моих предложений», — быстро справился с удивлением генерал. «Допустим, вы будете напрямую подчинены императору. Первое. Существенное увеличение сотрудников отдельного корпуса жандармов и открытие охранных отделений во всех крупных городах империи. Второе. Создание профильного училища по подготовке будущих жандармов. И третье. Изменения в законодательстве и расширение полномочий сотрудников корпуса», — сходу выдал дельные предложения фон Коттин. «Неплохо, но я, с вашего позволения, дополню некоторыми своими личными пожеланиями. Если депутат или чиновник идет к послу другого государства, мы должны знать об этом. Если предприниматель готовит забастовку ради срыва армейских поставок, то мы должны немедленно жестко реагировать. Любое давление, шантаж или коррупция среди государственных служащих, и вы должны действовать. Вам ясна ваша задача?» «Так точно», — вытянулся во фронт генерал. «Как воодушевился фон Коттин поставленными задачами. Прям горит рвением. В таком случае, жду от вас доклада по численности, финансированию и необходимым полномочиям до того момента, как я отбуду на фронт. Приказ о назначении будет у вас сегодня. С назначением начальника петроградской охранки разберетесь сами. Все важные сообщения передавать мне через Демьяна. Вопросы, насколько я могу действовать самостоятельно в принятии решений по задержанию и проведению оперативных мероприятий?» «Правильный вопрос. У вас будет полная свобода действий с предоставлением отчета по совершенным операциям. Вам назначается испытательный срок в полгода, и за это время я жду существенных улучшений обстановки в столице и особенно в Москве. Вы справитесь, я наведу порядок, ваше императорское высочество. Хоть кто-то сказал мне, что не постарается, а сделает. На жандармов у меня большие планы, ведь это не только политика, но и военная полиция. Мне необходимо увеличить корпус в несколько раз, создать специальные части, что будут учиться на моей базе в Москве. Ничего, дайте только немного времени, и мы обязательно наведем порядок в империи. Задачи с каждым днем становятся все более грандиозными, и я уже сам не сильно понимаю, к чему приведут мои действия. Но остановка в моем случае подобна смерти вместе со всей империей, так что взялся за гуш, не говори, что не дюж». Глава 8. Возвращение на фронт совпало с мощными фланговыми ударами немцев на севере, которые преследовали цель окружить и уничтожить первую армию. Тяжелые орудия перепахивали укрепления, не жалея снарядов. Ответные удары шрапнелью были почти незаметны. И все же, несмотря на множество проблем, я был спокоен за общую ситуацию на северном участке фронта. Мы смогли сохранить армию Самсонова, значительно потрепать немцев в ходе контрнаступления и отодвинуть фронт на пару сотен километров западнее, чем было в прошлой истории. Немцев, несомненно, такая ситуация совсем не устраивала, поэтому перед прибывшим с запада пополнением и несколькими недавно сформированными корпусами ставили задачу быстрыми ударами разрезать нашу армию и выдворить с земель Рейха. Для командующего Восточным фронтом фельдмаршала Гинденбурга ставилась задача не только вернуть удерживаемую нами территорию, но и принудить Российскую империю к заключению сепаратного мирного договора. Германский генштаб, как всегда, планирует закончить войну за несколько мощных ударов. Маневренные сражения на нашем участке фронта перешли в позиционную войну, к которой мы усиленно готовились последние несколько месяцев. Американские поставки, оплаченные моими компаньонами, в первую очередь шли именно сюда. Против Австро-Венгрии, и так, были собраны лучшие войска и командный состав, поэтому обеспечение устойчивости фронта на севере для меня основная задача, а вот уже к лету придется активно помогать южанам. Радовало, что командующий северо-западным фронтом Реннинкампф полностью следовал моим рекомендациям по созданию дополнительных линий обороны под молчаливое ворчание Ставки и совсем немолчаливые упреки союзников по Антанте. И по прибытию в Ставку меня обрадовали внеочередным званием подполковника. Оказывается, майоры были упразднены еще 30 лет назад. Так вот, кроме звания была поставлена цель создать особый штурмовой полк. Мои бойцы неплохо себя показали и пару раз, с моего разрешения, участвовали в прорыве немецких укреплений. Но скорее всего повышение связано с тем, чтобы я держался подальше от первой линии. Хотят загнать на штабную работу без выхода на передовую, не дождутся. О чем я, собственно, и сообщил верховному главнокомандующему. Хочешь рисковать, дело твое, так и сообщу Нике. Вернемся к нашим делам. Дмитрий, я не забыл о твоих успехах и выполненном обещании. Высокая фигура великого князя Николая Николаевича словно стала еще выше, а глаза горели мрачным торжеством. Сухомлинов пал, Алекс отправлена подальше от двора. Ты становишься опасным игроком, но при дворе и не таких ломали. Держись и дальше за меня, а я уж смогу тебя защитить от семьи. Веры сейчас нет никому, поэтому нам надо поставить свою фигуру на должность министра. После чего никто против нас и слова не скажет. Как ты думаешь, не зря про него говорили злой гений Российской империи. Амбиции некоторых людей поражают своими масштабами даже в военное время. Вот только далеко не каждый властитель судеб замечает, что его тоже используют. Я уже не тот корнет Дмитрия и любимый воспитанник императора. Нет, за мной есть как финансовая сила, так и военная, которую я в отличие от других не боюсь применить. И великий князь об этом прекрасно знает, поэтому и прикрывает от некоторых особ, чтобы показать всем я его фигура. Мда, надеюсь, новый министр сможет решить накопившиеся проблемы и никому не нужное дублирование руководства в Ставке будет прекращено. Можешь не переживать об этом, Дмитрий. Когда я продвину своего человека, всех в ежовых рукавицах будем держать. Сжал кулак Николай Николаевич и резко сел в кресло. Сомнения в этом есть. Людские пороки в сложный период особенно часто вылазят наружу. Хотел бы обсудить решение о создании штурмового полка. Для меня резкое увеличение личного состава может негативно сказаться на общей боеготовности подразделения и слишком обременительно в плане времени. Дела в тылу постоянно требуют отлучек. Грамотных офицеров у меня полштаба штаны протирает, махнул рукой великий князь на мои проблемы. Распоряжусь, чтобы тебе прислали самых талантливых. Ты главное и дальше показывай результаты, за мной не заржавеет. И скажи Реннинкампфу, что если еще раз он посмеет идти против меня, то позорно уйдет на пенсию. Он мой человек и отвечать за него буду я. Потери на северо-западном фронте минимальны, если сравнивать с юго-западным. Генерал Иванов гонит войска вперед и сколько положил в Карпатах одному богу известно. Разве смысл наступления только в самом наступлении? Хищный взгляд разглядывал меня, как бы спрашивая, а ты потянешь? Мой решительный ответ и спокойный вид вызвали ярость у непрощающего пререкания великого князя, но он быстро взял себя в руки. Ничего, отойдет. Конечно, я понимал, что дело не в позиции Ставки, а дело в французах, которые давят на одного из своих главных лоббистов. Хорошо, у вас есть 2 месяца на то, чтобы начать наступление, иначе смещать Реннинкампфа буду не я. Дальше верховный главнокомандующий погрузился в мысли о том, как снова вернет себе власть над племянником, и я решил оставить его одного, дабы не провоцировать на конфликт. Мысли вернулись к полку. В Российской империи действовала четвертная система. Это непривычные мне 3 отделения на взвод, а 4, и батальон тоже из 4 рот. По военному времени роты доходили до 200 человек личного состава. Если батальон 800, то полк уже под 4000. Где я столько потенциальных штурмовиков возьму и самое главное инструкторов? Хуже другое, резкое увеличение количества личного состава плохо скажется на всем подразделении. Слишком не вовремя. Раньше, чем через полгода о полке, я и думать не хотел. Проблем с одним только защитным обмундированием единого стандарта будет выше головы, а еще надо оружие, гранаты, полковая артиллерия и пулеметы. Поэтому торопиться будем не спеша. На въезде в бывшие поместья, а теперь официальное место дислокации отдельного штурмового батальона, меня ожидал весь командный состав. Незаметно у батальона появились свои штабные офицеры, но на роты я продолжал ставить своих людей, и это вызывало непонимание у офицеров. Долго такое не могло продолжаться, и выход был найден в привлечении талантливых поручиков из пехотных подразделений, что не сильно будут бузить при интенсивном обучении. «Каман, ваше императорское высочество», заметив посторонних вместе со мной, быстро перестроился Карелин. «Инструкторский состав отдельного штурмового батальона построен. Начальник учебного центра Карелин». Я пожал ему руку в ответ и повернулся к прибывшим со мной офицерам.